Алим Наср разыскал Хукера и Джерри Оуэна на командном пункте. На столе были разосланы карты. Хукер передвигал по карте маленькие картонные прямоугольники. Сквозь матерчатую стенку палатки доносился голос. Бил словно непрерывными раскатами грома в уши Алима. Ибо их гордость есть гордость волшебников древности, которые намеревались заставить всю природу повиноваться своим приказам. А наша гордость есть гордость тех, кто верует в Бога. Мы нуждаемся не в волшебном оружии, а лишь в благоволении к нам Бога. Хукер раздраженно уставился на стенку палатки. Сумасшедший ублюдок. Алим покачал плечами. Без Эрмитажа им не обойтись. И несмотря на то, что когда его рядом не было, отзывались они о нем с издевкой, в конце концов большинство из них поверили, хоть частично, в истинность его проповедей. «Хорошо, я не против того, чтобы уничтожить этот проклятый атомный центр», — сказал Хукер. «Я понимаю, это необходимо, но...» «Конечно, необходимо. Промышленность в сущности не сможет существовать без чего-нибудь вроде такого центра». Джерри Оуэн даже не сознавал, что он прервал Хукера. «Предположим, что у нас есть такой центр. Нам тут же захочется использовать его для получения электроэнергии. Сперва потому, что это обеспечит нам определенные удобства, но потом окажется, что этот центр необходим, именно необходим нам. Но когда мы это поймем, будет уже слишком поздно. А далее выяснится, что для того, чтобы АЭС и дальше могла продолжать работать, нам не обойтись без всей индустрии в целом. Индустриальное общество возродится снова, и это означает конец свободы и братства, потому что нам понадобятся рабы, чтобы... Я уже сказал, что верю вам. Ради бога, прекратите свою мать в тарарах объяснения». «Тогда в чем проблема?» – спросил Оуэн. «Но АЭС от нас никуда не убежит, не так ли? Она будет покорно ждать, пока мы не будем готовы». «Вопрос вот в чем. Когда?» – ответил Хукер. «Понимаешь, когда мы начинали, мы мечтали об одном – о пристанище. Вроде того, какой заполучил этот проклятый сенатор. Мы мечтали о каком-нибудь убежище, где можно будет поселиться. Где можно было бы обороняться от врагов. О месте, которое бы всецело принадлежало нам. Итак, эта цель оказалась недостижимой». «Вы сделали ее недостижимой, когда в первый раз съели человека». «Думаешь, я сам этого не понимаю? Мать твою, так». Хукера настолько захлестнула ярость, что он едва мог говорить. «Нас теперь несет независимо от нашей воли, хотим мы того или нет. Мы не можем сказать «хватит». Мы должны расширять свою территорию все дальше. Захватить весь этот чертов штат. А может и не только его. Но что можно сказать с уверенностью? Нет, черт побери, сейчас остановиться мы не можем». Он указал на карту. «Долина Сенатора расположена как раз здесь. Нельзя продвигаться на север, пока мы не захватим эту землю. Черт возьми, мы даже не можем завладеть Белой рекой и вот этими холмами, пока люди Сенатора, когда им это заблагорассудится, смогут совершить набег на наши владения. Вьетнам дал нам хороший урок. Оставь врагу убежище, куда он имеет возможность отступить и заново перегруппировать свои силы, и ты никогда не сможешь его разбить. А знаешь, что сейчас сделал сенатор?» Палец Хукера прочертил линию вдоль холмов, лежащих к востоку от моря Сен-Хоакин. «Он послал сюда 50 всадников, набирать солдат. Как раз нам во фланг. Я пока не знаю, сколько людей сейчас можно насчитать в этих холмах, но если они объединятся, нам могут задать жару. Итак, мы не дадим им возможности объединиться. Мы ударим по сенатору. И сделаем это прямо сейчас, до того, как он успеет организовать их». «Понимаю», — сказал Джерри Оуэн. Погладил ладонью свою светлую бороду. «Но пророк требует, чтобы напали на ядерный центр». «Требует», — ответил Хукер. «Хочет, чтобы мы двинули всю армию на юг. Ты понимаешь, что это для нас означает? Но как мне объяснить этому сумасшедшему ублюдку, что до нападения на атомную электростанцию нам нужно сперва покончить с сенатором? Как мне ему объяснить, чтобы он не мешал мне?» Оуэн задумчиво поглядел на карту. «Может быть, тебе этого и не надо делать? Знаешь, я не думаю, чтобы на АЭС сейчас находилось более 50 человек. Причем ведь это не вояки. Может, у них много там всяких детей и женщин, но людей, способных сражаться, у них мало. Кроме того, сейчас этот ядерный центр оказался на острове. Следовательно, у них не может быть много пищи. И не может быть много боеприпасов. Там нет настоящих оборонительных сооружений». «Ты считаешь, что их легко будет раздолбать?» – осведомился Алим Наср. «А если легко, то насколько легко?» – спросил Хукер. «Сколько для этого понадобится наших?» Джерри покачал плечами. «Дайте мне 200 человек и часть артиллерии, мортиры. Если дать из мортир залп по турбинам, электроэнергии больше не будет. А без электроэнергии управлять ядерным реактором невозможно. И для насосов необходима электроэнергия. Залп по турбинам, и вся АЭС, считай, перестанет существовать». «А она не взорвется?» – спросил Алим. Эта мысль одновременно привела его в восхищение и ужаснула. «Такое большое грибообразное облако. И как насчет радиоактивных осадков? Нам придется тогда побыстрее убираться отсюда, раньше, чем они успеют выпасть на нас». Джерри Оуэн поглядел на него с насмешкой. «Ни за что. Никакой выжигающей глаза вспышки. Никакого большого грибообразного облака. Извини». «А я не извиняю», — заявил Хукер. «Раз мы захватим этот ядерный центр, сможем ли мы сделать для себя несколько ядерных бомб?» «Нет». «Ты не знаешь, как их делать?» Хукер не скрывал своего разочарования. Оуэн всегда разговаривает так, будто знает все на свете. Оуэн обиделся. «Никто их не сможет сделать. Понимаешь, из ядерного горючего нельзя сделать атомную бомбу. Не годится она для этого. Это горючее создавали для других целей. Оно, по замыслу, вообще не должно взрываться. Черт возьми, мы, возможно, и не сможем уничтожить до основания эту АЭС. Те, кто работают на ней, наверняка приняли добавочные меры предосторожности. Прежде все меры предосторожности вызывали у тебя лишь насмешку, сказал Алим. Нет, разумеется, настоящих мер предосторожности на атомной электростанции быть не может. Никакие меры не гарантируют безопасности. Но безопасность – понятие относительное. Джерри Оуэн показал рукой в северном направлении, туда, где находился разрушенный плотиной и затопленный Бейкерсфилд. Город Бейкерсфилд. Из покрытой грязью воды вздымались острова Кубы. Там была гидроэлектростанция. Можно ли считать ее безопасной? Люди, которые близко бы не подошли к ядерному силовому центру, жили там, у самой плотины. Так почему АЭС вызывает у тебя такую ненависть? Спросил Хукер. Может быть, нам все же не следовало бы трогать ее? Алим бросил на Хукера взгляд. Ты все начинаешь сначала, читалось в этом взгляде. Она это слишком. Неужели ты не понимаешь? Сказал Оуэн. Когда есть атомная энергия, появляются люди, думающие, что все проблемы можно решить с помощью технологии. Все дальше и дальше. Ситуация будет неуклонно ухудшаться. У тебя есть энергия, ты ее используешь. Но вскоре тебе понадобится еще больше энергии. Уже будет нельзя обойтись без нее. И ты должен теперь добывать. Вырывать из земли уголь по 10 миллиардов тонн в год. Загрязнение окружающей среды. Громадные, прогнившие до самой сердцевины города. В городах гетто. Неужели ты не понимаешь? Атомная энергия дает возможность, причем без труда, жить в отрыве от природы на некоторое время. Но в конце концов обнаруживаешь, что баланс природы нарушен, что восстановить его уже невозможно. Молот дал нам шанс вернуться к естественной жизни, возобновить свое родство с землей. «Ладно, ладно, черт побери», – сказал Хукер. «Бери 200 людей, две мортиры, иду чертить эту электростанцию. Обязательно сообщи пророку, куда и зачем ты отправляешься. Может, тогда он заткнет глотку и даст мне возможность заняться делами». Хукер посмотрел на карту. «Действуй, Оуэн, а мы двинемся на настоящего врага». Хукер подумал, что Оуэн кликнет добровольцев, и улыбнулся. Психи уйдут с Джерри, и на некоторое время его, Хукера, оставят в покое. Комната, куда Адольф Вейли привел Тима Хамнера, показалась Тиму прекрасной. Хотя в ней было весьма тесно. Сквозь стену, изгибаясь, проходило множество кабелей. Кабели разветвлялись. Их разветвления разветвлялись снова. И на потолке уходили в металлическую плиту с отверстиями. Но в этой комнате горели лампы. Лампы электрического света. Вдоль двух стен тянулись аккуратно покрытые зеленой эмалью пульты управления. Циферблаты, шкалы, переключатели, сигнальные лампочки. Не пылинки. Чистота, как в операционной. «Что это?» – спросил Тим. «Главный пункт управления?» Вейли рассмеялся. У него постоянно было веселое настроение. Ни о каком синдроме беды он и не ведал. И ко всей этой технике он относился с подчеркнутой небрежностью. Гладкое, как у ребенка, лицо. Поэтому Вейли казался моложе, чем был на самом деле. Обитатели твердыни в большинстве давно опустили бороды. «Нет, просто аппаратное», — сказал Вейли. «Но это единственное помещение, которое мы можем предоставить вам для ночлега. И если вы начнете нажимать здесь разные кнопки, это не будет умным поступком». Он чуть улыбнулся, стараясь не особо выказывать этой улыбки. Тим засмеялся. «Не стану я нажимать никаких кнопок». Он с восторгом оглядывал огнетушители, гнезда подмигивающих лампочек, толстенные кабеля. Все точно там, где оно должно находиться. Все поблескивает мягко отраженным светом. «Свой спальный мешок оставьте вон там», – сказал Адольф. «Здесь будут спать еще и другие люди. Вряд ли вам придется здесь находиться подолгу. Здесь часто бывают дежурные операторы, а иногда им приходится делать свою работу быстро, очень быстро». Улыбка Адольфа увяла. «Часть этих кабелей высоковольтные, очень высокое напряжение, так что вы здесь поаккуратней». «Конечно», – ответил Тим. «Скажите мне, Дольф, в чем здесь заключается ваша работа?» Вейли выглядел слишком юным для инженера, но и на строительного рабочего отнюдь не походил. Не то телосложение. «Я на обучении. Учусь работать с силовыми системами», – сказал Вейли. «Это означает, что такие, как я, должны делать все». «Разместились? Ну тогда пошли. Мне сказали, чтобы я вам все показал и помог разместить оборудование». «Хорошо. Что под этим подразумевается? Делать все». Вейли пожал плечами. «Когда наступает моя смена, я сижу в зале пункта управления, пью кофе и играю в карты. Так я сижу, пью и играю, до тех пор, пока дежурный оператор не решит, что появилась какая-то работа. Тогда я иду и делаю ее. Этой работой может быть все, что угодно. Считывать показания приборов, тушить пожар, заменять электронные лампы, устранять обрыв в кабеле. Да все, что угодно». «Значит, для инженера вы что-то вроде робота-автомата?» «Инженеров? Для дежурных операторов?» «Они не инженеры. Они просто научились этой работе, делая то, что теперь делаю я. Когда-нибудь и я стану оператором, если останется что-нибудь, чем нужно управлять». Черт, Хобби Лэттем уже начал одевать снегоступы. Идти в Сьерру, измерять толщину снежного покрова, чтобы узнать, насколько здесь может к весне подняться уровень воды. Лэттем – это главный оператор. Они вышли из здания, покрытый грязью двор. Смутно вырисовывались возведенные вокруг высокие земляные дамбы. На дамбах работали люди, укрепляя их. Другие усиливали бетоном кессоны. Благодаря дамбам и кессонам, Сан-Хоакинская ГЭС и продолжала существовать. Лихорадочная деятельность людей казалась хаотической, но в то же время было видно, что каждый знает, что он делает. У Тима возникло странное ощущение уязвимости. Стоять вот здесь и знать, что вода снаружи, за дамбами, возвышается на 30 футов над твоей головой. Окруженный со всех сторон нарытыми бульдозерами-дамбами, ядерный центр Сан-Хоакин представлял собой не просто остров. Это был остров, находящийся ниже уровня моря. Просачивающиеся сквозь земляные плотины воду откачивали с помощью насосов. Одна лишь небольшая пробоина в дамбах, один лишь день без электроэнергии, необходимой для работы насосов, и АЭС перестанет существовать. Когда-то в таком положении находилась и Голландия. И то, чего всю жизнь опасались голландцы, случилось. Немыслимо, чтобы Голландия уцелела после волн цунами, последовавших за падением молота. «Мне кажется, что наилучшее место для установки вашей радиоаппаратуры – одна из башен охлаждения», – сказал Дольф. «Но они сейчас фактически отрезаны от самой электростанции». Он скарабкался по лестнице, ведущей на вершину дамбы, и указал жестом. Отделенные от дамбы пространством воды в 100 футов неясно вырисовывались башни охлаждения. Четыре таких башни тоже были почти залиты водой. Каждая башня была увенчана огромным белым плюмажем. Пар. Пар уходил в небо истончаясь, разреживаясь по мере подъема, и, наконец, исчезал полностью. «Электростанцию они разыщут без особого труда», — сказал Тим. «Это точно». «Хм, а я думал, атомные электростанции не загрязняют окружающую среду». Дольф Вейлер рассмеялся. «Тут нет загрязнений. Это ведь пар. Всего лишь пар. Находящаяся в газообразном состоянии вода. А вовсе не дым. Да откуда ему взяться? Мы ведь ничего не сжигаем». Он указал на узкие, сколоченные из досок мостки, соединяющие дамбу с ближайшей башней. «Пока у нас нет лодки, это единственный путь. Но я по-прежнему считаю, что башня – наилучшее место для установки радиоаппаратуры». «Я тоже так думаю. Но вот по этим досочкам нам антенну не пронести». «Еще как пронесем. Вы готовы? Пошли, займемся делом».